Подворье у Чубов устроено примерно так же, как и Гусевское. Несколько домов за одним забором, в которых живут родители и трое сыновей с семьями. Впрочем, также живут все остальные домовитые казаки. Это у нас в традиции. На сей момент в усадьбе остались малые дети и старая бабка. Остальные в поле, в садах да на фермах. Это тоже в традиции. Казаки — народ работящий, вопреки расхожему анекдоту из серии «Вдруг война, а я уставший». Засветло уходят, затемно приходят, живут, в принципе, неплохо, но при этом вкалывают, как ломовые лошади. Филина разместили в лучшей комнате, гостевой, в родительском доме. Войдя туда, мы увидели седьмого, который сидел за столом и смотрел какие-то зеленые картинки на экране ноутбука. Сюрприз. И не самый приятный, я вам скажу. Нет, на вид товарищ вполне приличный, но мы видели его в работе. И от этой работы, признаюсь вам, у меня до сих пор, как вспомню, по коже не только мурашки, но и гораздо более серьезные бикарасы бегать начинают. Седьмой не стал жать нам руки, только кивнул и, вопросительно посмотрев на Филина, продолжал заниматься своим делом. Да-да, мы помним. Филин тоже не любитель рукопожатий. Не знаю точно, может, это только по отношению к нам. А где остальные? В лесу. Хм, у Чубов что, проблемы с размещением? Если надо, мы можем к себе. Не надо. Одно дело, родич приехал, даже с другом, а другое — куча чужих мужиков. Тут же все на виду, сразу будет известно, станица посторонняя. Ну, смотри, может, им помощь нужна? И какая же это, интересно, удивился Филин. Ну, не знаю, шалашик собрать, обустроиться, пожрать приготовить. Филин с седьмым переглянулись и дружно заржали. Коротко, но от души. Седьмой посмотрел на меня с интересом. Забавный ты парень. Наверное, смешно будет с тебя кожу живьем сдирать. А, ну я понял, помощь не нужна, смутился я. Не нужна, кивнул Филин. Они позаботятся о себе. Они там устроились не хуже, чем ты дома, так что не волнуйся. Ну ладно, коли так. Зеленые картинки на ноутбуке при ближайшем рассмотрении оказались спутниковыми снимками нашей станицы и прилегающих окрестностей. Филин сказал, что карта в работе. Вот эти самые люди, которые чувствуют себя в лесу не хуже, чем я дома, как раз сейчас катаются по окрестностям и поднимают обстановку. И попросил уточнить некоторые особенности по этим снимкам. Картинки были довольно качественные, я быстро соориентировался и рассказал все, что их интересовало. Федя в наших экзерцициях участия не принимал, сидел рядом и молча смотрел в окно. Аленка откровенно скучала. Седьмой щелкал по клавишам, гонял картинки, и я вдруг с удивлением обнаружил, что у него на правой руке не хватает трех пальцев. Ничего себе! Он так ловко управляется с ножом, было дело, наблюдал, что даже и не подумаешь, что нет пальцев. Отработав со снимками, коротко обсудили перспективы. «Будет ли какая-либо активность вообще? Вопрос пока открытый», — сказал Филин. «Но это нас не волнует. Мы должны быть готовы в любом случае. К вечеру наши закончат разведку. Сам везде прокачусь, отработаем обстановку, потом уже конкретно поставлю задачи, кто, где и под каким углом. А пока как себя вести? Прятаться не надо. Вся станица знает, что к Гусевым и Добросердовым приехали блудные дети. Значит, скоро будут знать и враги». «Почему ты так думаешь?» «Ну, это очевидно. Если не очевидно, спроси Федю, он разжует». Федя, услышав свое имя, встрепенулся и внезапно выпал из прострации. «Это... вам, наверное, придется без меня. Я завтра вечером полечу домой». «Что за бред?» Я аж опешил. «Это же самоубийство». «Да, я знаю, но мне надо на похороны». «Я полечу с тобой». Тотчас же встопорчилась Ленка. «Пусть нас обоих укокошат, чтоб тебе одному не скучно было». «Ты мне там не нужна», — покачал головой Федя. «Так что...» «Может, я тебе вообще не нужна?» «Лен, ну что ты прям как маленькая? Если за мной там будут охотиться, одному уйти мне будет легче, а вдвоем нас точно положат». «А почему ты решил, что похороны будут через 2 дня?» — вмешался Филин. «Через 3. Но завтра вечером надо уже вылететь, чтобы не опоздать». «Интересные вещи ты рассказываешь». Филин хлопнул 7-го по плечу. «Подскажи-ка нам, мусульманина убили сегодня ночью. Тело забрал отец. На экспертизу вряд ли отдаст. Когда будут хоронить?» «До исхода дня сегодня», — не задумываясь, выдал 7-й. «Тут у нас опять получилась немая сцена». Федя словно бы окаменел и впал в транс. «Я уже говорил, магу мы всегда воспринимали как своего парня, вне национальных и религиозных контекстов. Убитый горем Федя просто забыл, что брат наш мусульманин. И теперь понятно, что на похороны он не успевает, по-любому. Ну, разве что добрый волшебник выскочит откуда-то, рванет волосья везде, где остались. Трах-передох, маскил, и в мгновение ока перенесет в Мячинск». На Федю было больно смотреть. Лицо его превратилось в маску скорби. Ей-богу, сейчас пойдет на задний двор и застрелится. «Так. «Ты особо не убивайся!» — встрепенулся Филин, внимательно наблюдавший за рефлексиями нашего богатыря. «Из любой ситуации есть выход». «О чем ты говоришь?» — еле слышно прошептал Федя. «Какой тут может быть выход?» «Вон, поговори с ним!» — Филин кивнул на 7-го. «Он мусульманин и вообще соображает в этом деле. Он нам улучился, знает обычаи и все такое прочее». «Да я понял уже. Сказано же было, до исхода дня сегодня». «Можно попробовать решить этот вопрос», — немного подумав, заявил 7-й. «Чтобы присутствовать на похоронах, не обязательно на них ездить». «Это как?» Федя весь обратился вслух и с великой надеждой уставился на 7-го. «Это у вас...» «А это не только у нас», — прервал его 7-й. «Это у всех. Но сначала скажите мне, как он погиб». «А какая теперь разница?» — воскликнула Ленка. «Человека нет. Все уже. Что вам еще надо?» «Разница есть», — возразил 7-й. «Как он погиб?» Избавляя Федю от необходимости припоминать неприятные подробности, я коротко изложил последовательность событий. «Да, ушел достойно», — с уважением произнес 7-й. «Если бы вы не были неверными, можно было бы назвать его шахидом. Джихад его был истинным, без единого намека на корысть». «Да что за бред!» — возмутилась Ленка. «Ну при чем здесь этот вас джихад? Как можно сравнивать магу с какими-то маджахедами-убийцами? Ну вы хоть думайте, что говорите!» «Джихад — это старание», — невозмутимо ответил 7-й. «Это бескорыстное усердие, а вовсе не то, чем вас пичкают наши заблудшие братья по вере. Короче, в любом случае он ушел достойно, и мы теперь можем просить об одолжении». 7-й сверился с часами, встал, подошел к окну и зачем-то выглянул на улицу, всматриваясь в горизонт. Я не понял, это какой-то ритуал или он просто немного не в себе. У вас есть связь с кем-нибудь из его родственников? Можем отцу позвонить. Федя неуверенно пожал плечами. Но вряд ли он будет с нами разговаривать после всего этого. В любом случае попробовать надо. Я пас, поспешно открестилась Ленка. Я и так была дурной вестницей. Он меня теперь ненавидит больше всех на свете. Я сам. Федя набрал номер, поднял руку, прося тишины. Дядя Амир, это Федя. Федя с минуту слушал и молча кивал. Нам тоже были слышны хриплые крики, доносившиеся из трубки.